Глава 21. Нервные сборы, нервные трусы и бесполезные переживания. Как я и ожидал, никто, ни мои так называемые родственники из семьи Со, ни кто-либо еще не стал никоим образом связываться со мной, посчитав выскочку Тоталема Со уже отработанным материалом, которому нужно дать просто тихо исчезнуть в мире Маор-Заше, и о нем все в скором времени забудут. Будет очень доволен сбежавший из города Заралем-Со, да и Ацеф сможет тогда праздновать победу. Жаль, только их план был раскрыт, и теперь в любом случае их судьбе не позавидуешь. Впрочем, как и моей. Допустим, я-то знаю, что нужно предпринять для решения моей проблемы. Хотя тот же Ацеф наверняка сейчас думает в таком же ключе. Но на самом деле я так и не смог расстаться с мыслью о шагающем танке. «Да каком там кнурглом танке? Это же словно оживший титан был сейчас перед моими глазами!» Ведь я не просто читал мысли Декитора. Я видел, как будто его глазами, ту запись на интерактивном экране, где это чудовище уничтожало целые армии с залпами своих главных орудий. Из мыслей о невероятном техномагическом артефакте меня вывел сигнал о пришедшем сообщении от обеспокоенного Лиура, который связался со мной по ментальной связи. «Господин Тоталем Со, главный интендант Улиссур отказывается выдавать такое количество оружейных карт, утверждая, что это значительно больше, чем заявленное число солдат вашей сотни. Да и кристаллов маны он выдал всего на 20 тысяч единиц энергии». «Передай этому жадному тупому Борову, что если он сейчас же не удовлетворит мой запрос, то я лично явлюсь к нему в кабинет, и одному жирному Нурглу это сильно не понравится». «Ведь через 4 дня моя сотня отправляется в мир Маор-Заше. Так что, думаю, он сразу же все поймет, что мне уже терять нечего. И выделенных на подготовку к миссии 4 дней мне хватит с лихвой, чтобы уничтожить несколько перерабатывающих цехов в пригороде. А уж у целой сотни точно хватит сил справиться с жалкой горской охраны!» Раздраженно ответил я. «Как в Маор-Заше?» Не поверив услышанному, видимо, от испуга, случайно отправил мне сообщение Лиур. «Выполняй приказ, Нурглова отродья!» Зло прорычал я, казалось, не только через ментальную связь, но и вслух, распугав при этом немногих прохожих. «Простите, господин Тоталем Со!» Практически мгновенно взял себя в руки и исправился Лиур. И всего за 2 минуты вопрос был решен. «Господин Тоталем Со, главный интендант приносит вам свои глубочайшие извинения, и все запрошенные ресурсы будут выданы в полном объеме», — отчитался мой интендант. «Илиур, не забудь, что стрел нужно взять не меньше 100 тысяч. Причем стандартные вообще исключи из перечня, только тяжелые. К тому же провизии и остальных припасов нужно получить из расчета на 500 гоблинов». «И не затягивай с отгрузкой. Через 2 дня бойцы вернутся из увольнительной, поэтому послезавтра они должны быть уже укомплектованы полностью!» Отправил я уточнение Лиуру через ментальную связь. «Все будет исполнено, господин!» Я же решил пока вернуться в крепость Когти Зарима. Особых дел вроде бы уже не было, но и просто отправиться в таверну не то, чтобы с моим статусом было непозволительно. Но вот желания такого у меня точно не возникало. Тем более в офицерской столовой меня покормят ничем не хуже. Да и не в старый же мой дом возвращаться. Он, конечно, хорошо мне послужил, но в сегодняшних реалиях это ненужное имущество, которое к тому же уже ничего не стоит. Кроме всего прочего, те цели, к которым я стремлюсь, никак не соотносятся с оседлым образом жизни, и в результате чего дома, пусть даже особняки или дворцы, для меня бесполезны. Да и роскошь — это всего лишь слово, которое больше ничего не значит для старого десятника. Не успел я вдоволь насладиться философскими размышлениями, как, прибыв в расположение казарм, застал там Улера с толпой немолодых гоблинов. Вид они, конечно, имели весьма потрепанный и больше походили на обнищалых бездомных. Вот только опытный взгляд сразу заметил, что это бывшие солдаты, прошедшие службу в армии лорда. И тут не нужно было использовать навык идентификации, ведь множество шрамов и специфическая постановка тела выдавали в них обладателей навыка владения мечом. И хоть оружия в руках у них не было, вот только немного напряженные ноги и расположение стоп отличались от того, как стоит обычная деревенщина. И изменения эти навсегда остались даже со спившимся бродягой благодаря великой системе. «Господин, мне удалось найти 34 кандидата, удовлетворяющих вашим критериям. Они готовы немедленно изучить навык «Хитиновый покров»,» — как настоящий офицер отчитался Улер. «Единственное, двое из них боятся, что из-за старости могут не пережить трансформацию. Но они все равно настроены рискнуть. Что-то маловато рекрутов», — произнес я раздраженно, ведь рассчитывал потратить ману на создание дополнительных кристаллов, которые у меня получались довольно крупные, не меньше 500 единиц. «Может, в будущем и продавать их буду, вместо того, чтобы бесконечно лечить свой организм?» «Простите, господин, это только первая группа, и к вечеру я рассчитываю добрать примерно столько же ветеранов. Морез же не стал тратить время и комплектует одну большую группу, которую приведет тоже вечером». Быстро отчеканил Улер, сразу же поняв, что я не в духе. «Сколько уже Морез собрал рекрутов?» «Порядка 50 новобранцев», — сразу отчитался Улер. «Мало, это слишком мало. Ведь завтра, при виде солдат в кровавой броне, жители пригорода будут забиваться в подвалы, лишь бы не попасть под очередной призыв», — недовольно произнес я, а лишь затем докопался до мыслей окружающих меня гоблинов. И, как оказалось, пойти ко мне на службу они захотели сами, без какого-то принуждения, попросту посчитав предложенные мной дары прекрасной альтернативой смерти следующей зимой в какой-нибудь канаве на окраине города. «Хорошая работа, Улер», — благодушно прервал я попытку оправдаться моего полусотника. «Продолжай в том же духе. Нам очень пригодится каждый новый солдат». «Благодарю, господин Таталемсо», — обрадованный резкой переменой моего тона, бодро произнес Улер. «Кто здесь у нас боится умереть от старости?» — грозно произнес я, кровожадно улыбаясь, подходя к толпе с опаской поглядывающих в мою сторону старых гоблинов. И вот как ни прискорбно, не у всех из них был 10-й уровень. А если быть точным, то среди 34 стариков только у одного был максимально допустимый уровень, у остальных же, по большей части, был 5-й. Просто потому, что не все сотни на постоянной основе принимали участие в боевых действиях. Кому-то все же доставалась служба, предполагающая обычное несение караула. К тому же, сопровождение торговых караванов чаще всего очень безопасное времяпрепровождение. Да и доживали до конца контракта такие солдаты куда чаще других. Так что ничего удивительного, что некоторым ветеранам так и не хватило свободных очков характеристик, чтобы увеличить живучесть до максимальных 5 единиц. Ведь многим из стоящих передо мной гоблинам хватило ума даже повысить удачу. Иногда же солдаты рассчитывали, что новые уровни они обязательно получат, но это так и не происходило. Наверное, именно поэтому молодежь в наше время так стремится в первую очередь улучшить именно характеристику живучесть. Так что стоящие передо мной гоблины не имели выдающихся параметров. Но в той же силе у каждого из них было не меньше 4 единиц. Жаль только, на старых ветеранах не удастся сильно сэкономить ОС. Ведь на ближайшей миссии мне потребуется от солдат лишь умение орудовать тяжелыми боевыми молотами. Так что для моей задумки, что рекрутер без навыков вовсе, что старый ветеран, были абсолютно одинаковы. Хотя их навык владения щитом будет в любом случае полезен. Да и реальный боевой опыт — это тоже большое подспорье. К тому же из них получатся куда более опытные десятники, не из всех стариков, но часть из них точно осилят подобную ношу. Проверив с помощью навыка идентификации всех прибывших рекрутов, я сразу понял, кто из них нуждается в немедленной помощи, если это можно так назвать. Да и выглядели они особенно скверно. Все же жизнь складывается не всегда так, как нам хочется. Во всяком случае, у этих стариков случилось именно так. В итоге на кроватях, выделенной для моей сотни казармы, старики проходили трансформацию тела. Я же, потратив на двух самых дряхлых не меньше 10 000 единиц энергии, смог повысить их характеристику живучесть с 3 единиц до 4. Видимо, совсем немного не хватало им до преодоления этой черты. Не скажу, что выглядеть они стали значительно лучше. Ведь судить о внешнем виде полуарахнидов сложно даже мне. Но вот сама трансформация тела у них прошла практически без болевых ощущений, в отличие от их товарищей по службе.